Глаза у Соломона Моисеевича стали лукавыми, и чтобы переменить тему разговора, он спросил: «Вы обедали?» «Не обедал, но не голоден. Я закусил по дороге». «Софья Григорьевна», — позвал Борода, — «не пора ли нам пообедать? Кстати, и наш гость покушает с нами», — добавил он, когда старуха появилась у дверей. Обед был скромный: щи, котлеты и вместо третьего — чай. «Вы уж извините, живем мы скромно», — сказал Борода. «Вино бывает у нас только по большим праздникам, да и пить некому». За обедом завязался оживленный разговор, и, между прочим, Борода поинтересовался, не делал ли Голованов попытку привлечь Юлия Борисовича к делу. «Впрочем, они мелко плавают, и доходы у них мизерные», — добавил он. «Признаться, я стараюсь держаться в стороне и не вникать в их дела», — сказал Юлий Борисович. После обеда хозяин повел гостя в сад, показал фруктовые деревья, небольшой, но тщательно обработанный огород, множество цветов перед террасой и вдоль дорожек. «Люблю копаться в земле. Лучший вид отдыха. И, если хотите, эликсир долголетия. Как вы думаете, сколько мне лет?» Юлий Борисович внимательно посмотрел на сухопарую фигуру старика, на его свежее краснощекое лицо без единой морщинки, живые черные глаза и сказал наугад: «Я бы дал вам лет 55, не больше». Тот рассмеялся: «Хорошо бы так. К сожалению, скоро 70». Юлий Борисович стал прощаться, но Борода удержал его. «Подождите минуточку. Как у вас сейчас с деньгами?» «Не блестяще. Я могу одолжить вам немного денег. Вернете потом, когда не будете стеснены в средствах». «Спасибо, мне неудобно». Юлий Борисович был смущен предложением Бороды. «Всегда следует помогать ближнему, иначе добро не зачтется». Борода пошел в дом и, вернувшись минут через 10, протянул Юлию Борисовичу маленький сверток. «Тут 1000 рублей», — сказал он, и проводил гостя до калитки. «Право, не знаю, как вас благодарить». Юлий Борисович с чувством пожал худую, но крепкую руку старика. «Не стоит благодарности. На той неделе загляните. Может быть, придумаем для вас что-нибудь». И Борода закрыл за ним калитку. Среди ночи Юлий Борисович проснулся, словно кто-то толкнул его в бок, и сразу вспомнил о Бороде, о 1000 рублей. «Приманка? А может быть, ловушка?» — мелькнула в голове, и от одной этой мысли ему стало жарко, и сон окончательно пропал. В этот поздний час в доме было тихо. Он встал, прошелся по комнате, выпил стакан боржоми и подошел к открытому окну. Лунная светлая ночь. Все дышало миром и покоем. Не было покоя только на душе у Юлия Борисовича. Борода с его деньгами не выходил из головы. Ерунда. Какая может быть ловушка? Я ему расписку в получении денег не давал? Не давал, успокаивал он себя. Если Борода предложит что-либо неприемлемое для меня, откажусь, и делу конец. Никто не может заставить меня делать то, чего я не хочу. А если возникнет вопрос, зачем я посетил некоего гражданина Казарновского по прозвищу Борода, ответ будет простой и правдивый. Сидел в лагере с одним человеком, он попросил побывать у старика, передать ему привет. Этика, знаете, лагерная, в такого рода просьбах отказать нельзя. Вообще-то силен человек, ничего не скажешь. Подумать только, задолго до личного знакомства со мной сумел узнать обо мне все, даже о моей слабости к прекрасному полу. Откуда? Как? Нет ли у Бороды своей агентуры? Или у них хорошо спаянная организация? Юлий Борисович лег в постель, закрыл глаза, но сон не шел к нему. 1000 рублей — порядочные деньги, мой годовой заработок. Никто беспричинно не станет швыряться такой суммой. Тут что-то не так. Или у этих дельцов так много денег, что они не знают, куда их девать. А может быть, под всем этим есть какая-то непонятная для меня подоплека. Главное — понять суть и не оказаться в дураках. Остаток ночи провел Юлий Борисович в кошмарах. Утром он встал с головной болью. Юлий Борисович не поехал к Бороде на следующей неделе. Решил подальше держаться от этих людей. Но как жить? Вопрос этот возникал все чаще по мере того, как таяли деньги. А таяли они быстро. На беду он познакомился с очень милой и образованной девушкой по имени Мурочка и почти влюбился в нее. С нею было приятнее, веселее, чем с другими. Но Мурочка оказалась требовательной и расточительной. Она любила рестораны, танцы, часто устраивала веселые вечеринки. Все это стоило немалых денег. И, наконец, скрипя сердце, Юлий Борисович снова отправился в Красково. Борода встретил его радушно, как старого знакомого. Даже не поинтересовался причиной долгого отсутствия. «Все собирался к вам, но никак не мог выбраться, то одно, то другое», — начал было Юлий Борисович, когда они устроились в саду на скамейке. Однако Борода не обратил на его слова никакого внимания. Весь его вид, улыбающееся лицо, прищуренные глаза с хитрецой, как бы говорил: «Рассказывай, рассказывай, я-то знаю настоящую причину. Все это время ты боролся сам с собой». Заметив это, Никонов осекся и замолчал. «Вы друг моего друга, следовательно, мой друг. Вы можете приходить ко мне, когда только вам вздумается», — сказал он. «К сожалению, не скоро вернется наш общий друг», — Юлий Борисович вздохнул. «Как было бы хорошо увидеть его здесь». «Да, не скоро, если, конечно, не освободят досрочно, как вас». «Обязательно освободят. Вы бы видели, каким уважением пользуется там Аркадий Семенович. Дай бог. Мне очень не хватает его. Ладно, оставим его в покое. Рассказывайте лучше, что нового у вас». «Ничего. Тяну лямку по-прежнему. Я кое-что придумал для вас. Если хотите, можете заняться». «Чем именно заняться?» «На первых порах, хоть и небольшим, но доходным делом. Ваша фабрика выпускает пуховые и полупуховые платки, не так ли?» «Выпускает. Есть у меня один знакомый, директор магазина в Пассаже. Он торгует вашими платками. Вы будете снабжать его незаполненными ярлыками, и на этом ваши функции кончаются. Вы отлично знаете, что к производству платков я не имею никакого отношения. И потом, где я возьму незаполненные ярлыки? Платками займутся без вас. Что касается ярлыков, то, по моим сведениям, они лежат у вас в открытых ящиках. Главному механику по должности положено оставаться на фабрике после работы и руководить ремонтными делами. Разумеется, ярлыки легко достать и без вас. Но спрашивается, зачем привлекать к этому золотому делу еще кого-то? А дело стоящее. За каждый платок, проданный в этом магазине, вы будете иметь 1 рубль. Если учесть, что магазин получает от вашей фабрики от 500 до 600 платков в месяц, то нетрудно подсчитать, сколько придется на вашу долю. Я понимаю, 600 рублей — небольшие деньги. Но для начала неплохо, как вы думаете? «Неплохо, конечно», — ответил Юлий Борисович и задумался. «А как передавать ярлыки и получать деньги?» «Ярлыки вы лично передадите директору магазина в собственные руки, а деньги будете получать у меня в конце каждого месяца. Такой вариант вас устроит?» «Но я ведь не знаком с этим директором», — все еще колебался Никонов. Впрочем, соблазн был слишком велик. Шутка ли 500-600 рублей в месяц? Незнакомы, так познакомитесь. Его зовут Алексей Алексеевич Федотов. Не могу сказать, что он большой красавец, нет. Жирненький, с довольно объемистым животом и бритой головой. Советую вам предварительно сходить туда и познакомиться с обстановкой. Я на вашем месте купил бы мелочь, а на следующий день явился туда, чтобы обменять покупку. Сделать это без разрешения директора нельзя. Заходите к нему в кабинет, познакомьтесь, и если будете один, передайте привет от Зёмина и скажите, что на днях зайдете. Условьтесь, когда ему удобно повидаться с вами. Понял. А кто такой Зёмин? Один надежный человек. Борода уклонился от прямого ответа. Вроде все ясно. Меня беспокоит только одно. Как бы не попасться с этими проклятыми ярлыками. В случае чего не скажешь ведь, что взял их для коллекционирования. Не надо попадаться. А если что, вы знаете способ делать деньги без всякого риска. Если знаете, поделитесь со мной. Как говорит один мой хороший знакомый, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Попозже, может быть, придумаем более приемлемый способ. Почему, скажем, вам нельзя иметь доверенность от фабрики на получение ярлыков из типографии, а по дороге зайти на минутку в пассаж за покупками? Так было бы удобнее, оживился Юлий Борисович. Что же, нужно поработать над этим вариантом. Надеюсь, доведем дело до конца. Еще один вопрос. Может быть, он прозвучит наивно, но что делать, кроме вас, мне больше не с кем посоветоваться. Скажите, как быть с ярлыками, если по какой-либо причине не удастся вручить их Федотову? Куда их девать? «Скажу вам без лести, Юлий Борисович, что у вас складная голова, и вы далеко пойдете, так и нужно. Если человек хочет заниматься делом, он обязан предусмотреть самые неожиданные ситуации. Держать ярлыки у себя дома нельзя. Известно, что только случайности губят людей. На мой взгляд, лучше всего найти надежное место и оставить их там. Если же такого места нет, то уничтожить». Не жалеть и уничтожить. Правильно, рисковать не стоит. Впрочем, может быть, мне удастся найти такое местечко. Еще один совет. Не оставляйте ничего подозрительного у знакомых. Женщины — народ любопытный, непременно поинтересуются содержанием вашего свертка. Не посвящайте женщин в свои дела. Вы правы. Юлий Борисович без всякого труда завладел целой пачкой ярлыков. Во время обеденного перерыва, когда в помещении, где производили браковку и маркировку готового товара, никого не было, он взял пачку ярлыков, завернул в газету, спрятал пачку в котельной и стал выжидать, обнаружат ли пропажу. Прошла неделя, а о ярлыках никаких разговоров не было. Успокоившись, он отнес ярлыки в пассаж и вручил директору магазина. В конце месяца Борода выдал Юлию Борисовичу 500 рублей, сказав при этом, что удержал 100 рублей в счет его долга. Юлий Борисович был доволен. Он одним махом доставил 2500 ярлыков. Этого количества хватит месяцев на 5. Ему оставалось только получать деньги. Такой удачи он не ожидал. Дней через 10 подвернулась еще одна выгодная работенка, и все через того же Бороду. Кто-то позвонил от его имени и попросил приехать в Красково. Не зная, в чем дело, Юлий Борисович в тот же вечер явился к Бороде и с тревогой спросил, что случилось. «Ничего особенного. Имеется одно интересное предложение, и если вы захотите, можете хорошо заработать», — ответил тот. «Всего-то?» Юлий Борисович облегченно вздохнул. «А я черти что подумал. Заработать я всегда готов, лишь бы работенка не была особенно пыльной. Вы шутник, и это мне нравится. Веселым людям в жизни всегда везет. Скажите, вы хорошо знаете вязальные машины?» «Знаю. Одной организации нужно установить 12 кругловязальных трикотажных машин. Вы сколотите бригаду и заключите с той организацией трудовое соглашение. Люди они порядочные, скупиться не будут, дадут рабочим хорошо заработать. Вам же 200 рублей за каждую собранную машину. Это вас устроит? Вполне. Как видите, я забочусь о вашем благе, в надежде, что на том свете мне это зачтется. Не то всерьез, не то в шутку, сказал Борода. Обязательно зачтется, и на этом свете я вам очень благодарен. Соломон Моисеевич, с того самого дня, как я встретился с вами, мне страшно везет. Везет не только в делах, но и во всем остальном. Речь, видимо, идет о любовных утехах. Допустим. Разве это плохо? Не одними же деньгами счастлив бывает человек. Эх, молодость, молодость! Борода с тоской улыбнулся. Да, забыл добавить, что вы можете у них работать по совместительству и получать хорошие деньги. Сначала соберем машины, а там посмотрим. Мудрые слова. Когда можно приступить к работе, спросил Юрий Борисович. Хоть завтра. Учреждение, куда явился Юрий Борисович после телефонного звонка, оказалось психиатрической лечебницей. Заместитель главврача по хозяйственной части, благообразного вида человек лет 45 в модных очках и в белом накрахмаленном халате, похожий скорее на профессора, чем на завхоза, принял его любезно и, отрекомендовавшись Михаилом Аркадьевичем, повел механика в полуподвальное помещение. «Здесь думаем организовать трикотажный цех», — начал он. При этом мы не преследуем никаких меркантильных целей. Наш главный врач – светило в области психиатрии. Он считает, что лучший способ лечения душевнобольных – это труд. К сожалению, в медицине я плохо разбираюсь. Юрий Борисович не верил ни одному слову заместителя главврача. Главный механик трикотажной фабрики и заместитель главврача психиатрической лечебницы очень быстро нашли общий язык. Возвратившись в контору, они набросали на бумаге проект трудового соглашения, согласно которому Никонов Юрий Борисович и в дальнейшем именуемый исполнитель обязывался установить со своей бригадой 12 кругловязальных трикотажных машин за полтора месяца. Заместитель главного врача лечебницы, в дальнейшем именуемый заказчик, обязывался доставить бригаде все необходимые материалы, как то цемент для фундаментов, кабель, эбонитовые трубы, электрошнур и прочие мелочи, нужные для проводки. Он обязывался также за каждую собранную и пущенную машину платить 150 рублей, а всего 1800 рублей наличными деньгами. И сверх этого по 200 рублей за каждую машину лично Юрию Борисовичу, но уже без всякого договора по джентльменскому соглашению. Как говорят в Одессе, на бене монес, на честное слово, значит. Работа действительно была выгодная, а главное, без всякого риска. Юрий Борисович быстренько сколотил бригаду из 9 человек, сам 10-й, и на следующий день, подписав трудовое соглашение от имени бригады, приступил к работе. Машины оказались новенькими, в ящиках, прямо с завода. Их можно было монтировать по одной на день, но чтобы Михаил Аркадьевич не подумал, что переплачивает, Никонов решил растянуть время, тем более для этого были законные основания. Должен же затвердеть цемент под фундаментами. Каждый вечер ходили в психиатрическую лечебницу всей бригадой. Юрий Борисович давал рабочим указания и исчезал до следующего вечера. Спустя месяц все 12 машин были установлены. Электрики подвели кабель, дали ток. Расчет учинили без задержки. Михаил Аркадьевич пригласил всю бригаду к себе в кабинет, там открыл несгораемый шкаф, извлек пачку денег. На ходу составили ведомость и, поделив заработанные 1800 рублей на 10 частей, получили каждый 180 рублей. Кто-то из рабочих сказал, что получается несправедливо. Главному механику, руководившему всей работой, следует заплатить больше, чем остальным. Но Юрий Борисович великодушно отверг это предложение и получил равную долю. Михаил Аркадьевич расщедрился и на прощание выдал бригаде еще 50 рублей на выпивку. А когда рабочие разошлись, отсчитал Юрию Борисовичу обещанные 2400 рублей. Юрий Борисович обратил внимание на то, что Михаил Аркадьевич не спросил у рабочих справки о местожительстве, не переписал номера их паспортов, не удержал в ведомости полагающегося подоходного налога. Он с самого начала догадывался, что тут что-то нечисто. Уж очень щедро платили за сборку машин. Трудовое соглашение и ведомость для оплаты денег – сплошная фикция. Они составлены для отвода глаз и будут уничтожены, как только он уйдет. У этих людей есть источники дохода, причем большого. Иначе не стали бы они так легко бросаться деньгами. «Впрочем, это меня не касается», — подумал Юрий Борисович и стал прощаться. Михаил Аркадьевич предложил ему взять на себя руководство трикотажным цехом, сулил высокий оклад. «Вы можете работать у нас по совместительству или перейти к нам в штат», — уговаривал он Юрия Борисовича. «Заплатим вам прилично. С прогрессивкой и премиальными рублей 300 наберется в месяц. Короче, я гарантирую вам эту сумму. К сожалению, я не трикотажник по профессии. Я только механик, и руководить цехом не смогу, не хватит знаний», — отказался Юрий Борисович. Через несколько дней на вопрос Бороды, почему он отказался от столь выгодного предложения, Юрий Борисович ответил без утайки. «Я уверен, что у них дело нечистое. Организовали у себя маленький трикотажный цех и будут сбывать товар налево. Кто станет спрашивать у лечебницы отчет? Каждый, конечно, зарабатывает себе на хлеб и масло как может, но Михаил Аркадьевич — человек несолидный, с таким работать опасно». «Вы правы», — согласился Борода. «Мне говорили, что он легкомысленный человек и мод, но зато комбинатор отличный, к тому же удачливый. Но бог с ним». «Это нас с вами не касается. Пусть сам отвечает за себя». Юрий Борисович аккуратно каждый месяц получал свою долю, и денежные дела его поправились настолько, что он полностью расплатился с Бородой. Он купил полдюжины нейлоновых сорочек, шил костюм, приобрел две пары модных остроносых ботинок. И у него еще осталась значительная сумма. Однако только через несколько лет Борода стал привлекать его к настоящим делам. Мурочка непрестанно и с восторгом рассказывала о необыкновенно красивой переводчице, недавно поступившей к ним в институт. «Я не мужчина, и то влюбилась. Что за женщина, бог ты мой, бывают же такие, красивые, умные, а как языки знает, передать нельзя. В жизни не встречал необыкновенных женщин и до сих пор не верил в их существование. Сейчас тоже сомневаюсь. Познакомь, пожалуйста, посмотрим, что за чудо это твоя новая знакомая», — лениво попросил Юрий Борисович. «Познакомлю хоть завтра. Я не такая эгоистка, как ты думаешь, и ни капельки не ревную», — ответила Мурочка. И она познакомила Юрия Борисовича с музой Васильевной Горностаевой. И тот настолько увлекся прекрасной переводчицей, что готов был жениться на ней, хотя и презирал семейную жизнь. Единственное, что омрачало его настроение, это холодность, отчужденность Музы Васильевны. Но приписав это очередной женской уловке, он успокоил себя и продолжал ухаживать за ней. Однажды, вручая Юрию Борисовичу очередную выручку, Борода спросил: «Скажите, где вы храните свои деньги?» «У меня их не так много, чтобы ломать над этим голову. Часть денег ношу с собой, часть прячу в ящике письменного стола». «Не годится», — изрек Борода. «Что делать? Не могу же положить деньги в сберкассу. Сейчас же возникнет вопрос, откуда у вас, уважаемый товарищ Никонов, столько денег при окладе 90 рублей?» «Можно, конечно, держать деньги без большого риска в ящике письменного стола, когда их не так много. А как быть, если их будет много?» «Я на это не надеюсь. Но если подвернется такое счастье, тогда, видимо, придется дать мозгам заявку. Глупо в наше время жить по поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Место, куда прятать деньги, нужно подготовить заранее. Но сперва нужно определить, что следует прятать». «Не понял, что вы хотели сказать?» «Если что и следует копить, то только золото или валюту. А где их взять?» «Если хотите, я вам скажу», — ответил Борода. «К нам ежегодно приезжают сотни тысяч иностранцев, туристов. Среди них много деловых людей. Подумайте сами. Какой им смысл менять валюту по официальному курсу, когда за нее в другом месте можно получить гораздо больше советских денег? Но это опасно. Если взяться за дело умеючи, то никакой опасности нет. Короче, хотите испробовать свои силы на новом поприще? Борода устремил на него черные, как маслины, пронзительные глаза. Отчего нет, если дело сулит хороший заработок? Сулит, и немалый. Возьмите отпуск за свой счет, ну, дней так на 10, и поезжайте во Львов. Там купите кое-что. Через несколько дней Борода снабдил Юлия Борисовича командировочным удостоверением и чемоданом с двойным дном. Он уложил туда 10 тысяч рублей крупными купюрами, дал адрес, где он должен был остановиться, и назвал людей, с которыми следовало связаться во Львове. Люди эти абсолютно надежные, но дельцы. Им палец в рот не клади, откусят. Запомните, последняя цена 10-рублевой золотой монеты — 70-80 рублей. За один американский доллар — рубля 3 не больше, иначе даже расходов на дорогу не оправдаете. Канадские доллары не берите. Кстати, вы можете отличить американский от канадского? Нет, разумеется. Борода поднялся к себе и вернулся с большой лупой. Он протянул Юлию Борисовичу одну бумажку. «Вот, взгляните, это знаменитый американский доллар, который имеет хождение во всем мире, даже в самых отдаленных уголках. А это, — он протянул вторую бумажку, — канадский. Разницу заметили?» «Заметил. Так запомните хорошенько. Иначе вам могут подсунуть канадский вместо американского». «Скажите, — Юлий Борисович замялся, — что будет, если... ну, если я попадусь?» «Зачем говорить такие неприятные слова? Если на худой конец чекисты проследят, что абсолютно исключается, вам следует избавиться от чемодана и больше ничего. Без вещественного доказания ни один суд не может осудить вас. Слава Богу, мы живем в цивилизованном обществе, где соблюдаются законы». Юлий Борисович взял чемодан, попрощался со стариком и уехал домой. По дороге он размышлял о том, что в чемодане у него 10 тысяч рублей. На худой конец легко можно их присвоить, объявив, как учил сам Борода, что вынужден был избавиться от чемодана. Можно же в оправдание выдумать какую-нибудь правдоподобную версию и выйти сухим из воды. Львов по боку. Взять да поехать с деньгами домой и не подвергать себя риску. Не заявит же Борода в милицию о пропаже. Подумав так, Юлий Борисович даже заерзал на жестком сиденье электрички. Потом решительно отверг такой вариант не потому, что боялся мести Бороды и компании, хотя и это приходилось брать в расчет, а из соображений, что при помощи того же Бороды и его приятелей ловкими комбинациями можно сколотить значительно больше денег и тогда подумать более основательно о перспективах. Так решил он и по дороге домой заехал на Киевский вокзал и купил билет до Львова в купированном вагоне.